грозно взглянул на него и вскричал Ахиллес быстроногий: «Гектор, враг ненавистный, не мне предлагай договоры! Нет и не будет меж львов и людей никакого союза! Волки и агнцы не могут дружиться согласием сердца! Вечно враждебны они и зломышлены друг против друга! Так и меж нас невозможна любовь! Никаких договоров быть между нами не может, поколе один распростертый кровью своей не насытит свирепого бога Арея. Все ты искусство ратное вспомни. Сегодня ты должен быть копьеборцем отличным и воином неустрашимым. Бегства тебе уже нет. Под моим копьем Тритогена скоро тебя укротит. И заплатишь ты разом за горе другов моих, которых избил ты, свирепствуя медью». Рек он и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику. Впору завидев ее, избежал шлемоблещущий Гектор. Быстро приник он к земле, и над ним пролетевшая пика в землю вонзилась. Но, вырвав ее, Ахиллесу Паллада вновь подала невидимо Гектору, коннику Трои. Гектор же громко воскликнул к Пелееву славному сыну: «Празден удар, и немало, Пелит бессмертным подобный, доли моей не узнал ты от Зевса, хотя возвещал мне. Но говорлив и коварен речами ты был предо мною с целью, чтоб я, робев, потерял от важности силу. Нет, не бежать я намерен. Копье не в хребет мне вонзишь ты, прямо лицом на тебя устремленному грудь прободи мне, ежели бог то судил. Но копья и сего берегися медного, если бы острое в тело ты все его принял. Легче была бы кровавая брань для сынов Илиона, если б тебя сокрушил я, тебя их лютейшую гибель». Рек он и, мощно сотрясши, копье длиннотенное ринул и не прокинул. В середину щита поразил Ахиллеса, но далеко оружие щит отразил. Огорчился Гектор, узрев, что копье бесполезно из рук излетело, стал и очи потупил, копья не имел он другого. Голосом звучным на помощь он брата зовет Деифоба, требует нового дротика острого. Нет Деифоба. Гектор постиг то своею душою, и так говорил он: «Горе! К смерти меня всемогущие боги призвали. Я помышлял, что со мною мой брат, Деифоб нестрашимый. Он же в стенах Элеонских меня обольстила Паллада. Возле меня лишь смерть, и уже не избыть мне ужасной нет избавления. Так, без сомнения, боги судили, Зевс и от Зевса родившийся Феб. Милосердные прежде часто меня избавляли, судьба, наконец, постигает. Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы, нечто великое сделаю, что и потомки услышат».